Спасибо. Рейсовый автобус высадил нас в низинке, на перекрестке трех путей. Асфальтовой дороги, проселочной клеи и пешеходной стежки. Сам попылил дальше. Была середина августа, день выдался ветреный, неуютный. Деревья скучали, редея кронами. По обочинам вызрели и пожелтели головки репейника, чертополоха. Дорогу мне указала деревенская баба из местных, крупная, румяная, добрая, налитая здоровым трудовым телом. Ноги у нее в мягких шерстяных носках, резиновых ботах, на голове скромный платок в застиранный цветочек. Таким теплом, уверенностью, домашностью повеяло от этой женщины, что я чуть было не двинулась за ней. А баба нырнула в придорожные кусты и растворилась в них. Путь, указанный мне, лежал через овражек. По дну его струился темный ручей. Небрежно, щедро были настелены дощатые мостки, давно затоптанные и заезженные. Зато по склонам овражка зелень была свежей и тенистой, лопухи раскидистей, трава выше. Где-то поблизости паслись козы, слышались шорохи, блеяния. Хозяйка наверняка пошла взглянуть на животных. Приглушенно, так что невозможно было разобрать слов, звучал ее голос, ласково уговаривающе. Я еще раз обернулась. Небо нельзя было назвать грозовым или пасмурно угрожающим, но облачность стояла низко. Давяще, будто не пускала назад, уже нечего было ждать теплых дней. Тянуло северным, знобящим ветерком. Но еще много живого вокруг. Листва на деревьях, трава, нежатые низкорослые нивы у дороги, мелкие дикие яблоки. Смутно белели они средь уже поредевшего окрестного убора. Такая тревога, смута вдруг охватили меня. Вечно я попадаю в одиночество, в незнакомую жизнь. И хожу совсем не столбовыми дорогами, и словно выпадаю из мира мне известного, на который я как-то могу влиять и который мне может помочь, защитить. А если и наказать, то за дело. А на этой дороге я одна, совсем одна. И будто нет многообразия жизни, ее многомерности, лишь пустые, уже проложенные пути, свернуть с которых невозможно, да и не нужно, будет еще хуже, еще страшней и еще одиноче. Я подумала, что у меня нет ни зонта, не теплая одежда на случай дождя, что не следовало бы надевать в дорогу светлые брюки, и что в сумке моей есть продукты, аккуратно упакованные в фольгу, но ничего не хочется, потому что одна. «Хорошо, когда попутчица попадается», — прервал мои размышления бодрящийся, почти веселый голос. Я и забыла, что автобус высадил нас вдвоем. Меня и мужичонку бродяжного вида. Путник было заспешил, зашагал широко, а потом сбавил скорость. Потом приноровился к моему ходу, шел молча, осторожно поглядывая, и, наконец, заговорил.